очень страшный 1942 Новый год из истории. Да, снова в России шла война. Такая нелегкая судьба была в этом веке у этой страны. Нынешняя война тоже была мировой, но она оказалась еще более страшной и кровопролитной, чем Первая мировая. Теперь воевали не просто солдаты, а закованные в броню танки. Тысячи самолетов сбрасывали на людей страшные бомбы. Пушки стреляли на большие расстояния и большими снарядами. Ленинграду пришлось в годы этой войны очень тяжело. Немецкие войска окружили его со всех сторон. Это называется блокада. Город был в осаде с 31 августа 1941 года по 27 января 1944 года. 879 дней. Советская армия не могла пробиться через блокадное кольцо. Ленинград отбивался от врага из последних сил. В городе почти не осталось еды и топлива. Люди замерзали на улицах, умирали от голода в своих квартирах. Это было действительно страшное время. Но в Ленинграде жили очень крепкие люди. Они продолжали защищать родной город даже в таких условиях. И дети старались хоть чем-нибудь помочь родителям. Например, съесть не весь малюсенький кусочек хлеба, а остаток подарить маме. А мама, наоборот, делила последний кусочек между детьми, хотя сама очень хотела есть. Наверное, поэтому Ленинград и выстоял. А еще в блокадном Ленинграде люди встречали Новый год. Может быть, город выстоял еще и поэтому? В начале войны Морозов опять собирался уйти на фронт. Но тут вышла неувязка. По паспорту Сергею Ивановичу было 70 лет, и призыву он не подлежал. Поэтому Морозов решил потерять паспорт и уйти добровольцем. И он даже дошел до призывного пункта, но увидел там своих племянников. До призывного возраста оба еще не дотягивали, но стояли в очереди с очень важным и взрослым видом. Андрюша, видимо, специально не брился неделю. Из-под носа у него, изображая усы, торчал десяток тонких волосков. Сергей Иванович мгновенно понял, что они собираются сделать то же, что и он, то есть подделать год рождения, и рассердился не на шутку. Выдернул обоих из очереди и оттащил в сторону. Отправил домой, к мамам. Дядя Сережа не рассказал мамам мальчишек про то, что те пытались попасть на фронт. Он пришел домой, немедленно связался с родственниками из Горького и уже через 3 дня сажал своих родных на поезд. И вот поезд трогается. На перроне остаются почти одни мужчины, многие уже в военной форме. Некоторые плачут, и от этого как-то особенно жутко. Сергей Иванович стоял на перроне и смотрел, как трогается поезд, и понимал, что кроме Маши у него в этом городе никого не осталось, и что второй раз в жизни он лишается своих родных, не зная, увидит ли он их когда-нибудь снова. И что он тот человек, который защитит город. Он так обещал своим племянникам. Вот и я. Я так боялась, что ты все-таки уйдешь на фронт. А ты мудреешь, Дед Мороз. Да, Дед Мороз. Скоро Новый год. Да, так холодно, есть хочется. Не получается, да? Ты ругаешься? Получается, но не все. Тут написано, хочу маленький кусочек сахара. Я стараюсь, стараюсь. Ты не можешь наколдовать маленький кусочек сахара? Могу, но только один. И маленький, понимаешь? Хочу большой наколдовать или много. А получается все равно один и маленький. Не переживай, ты просто волшебник. Ты не можешь сделать больше, чем просят. Но ты можешь наколдовать такой сладкий-сладкий кусочек, чтобы ребенку надолго хватило воспоминаний. Может быть, ты права, Маша. Просто дети научились ценить еду. И сегодня 31 декабря, и мы устроим пир. Голодные детские глаза страшнее бомбежки. Сделай радио погромче. Бергольц читает. Так Ленинград, гвардеец, город, встречает этот Новый год с безмерным мужеством и страхом. Из радио доносился напряженный, как нерв, голос поэтессы. Маша прижалась к мужу, а Сергей Иванович ласково гладил ее по волосам в такт ритму стихотворения. С глотком вина мы Мы знаем, что значит верность и любовь. Знаешь, что самое страшное? Я пытался поймать детские желания, а они ничего не хотят. Как это? Они хотят, чтобы было тепло и не хотелось есть. Маш, они не мечтают об игрушках. Им даже в голову не приходит захотеть что-нибудь, кроме еды. А мамы? Мамы? Мамы просят, чтобы дети были сыты и живы. Им больше ничего не нужно. О себе они забывают. Мне даже нечего наколдовать под елочку. Привет, Дед Мороз. Привет, Снегурочка. Идите спать, мы подежурим. Как? А вот как. Тепло стало. Ой, охли, птерки. Спасибо маленьким друзьям. Детей укрывают, дыры в окнах затыкают, одежду штопают. Идите спать. Сегодня вы под самой надежной в мире защитой. Сегодня вам будет тепло и сытно. А завтра? Завтра. Завтра будет новый день. Но за сегодняшнюю ночь вы выспитесь и согреетесь. Шшш! Не разбуди! После Нового года Сергей Иванович принялся за работу. Он знал, что Ленинград выстоит. Знал, потому что сам исполнял это желание сотен людей. Он столько раз мысленно видел, как кольцо блокады разжимается, как продукты привозят в изголодавшийся город. Видел даже грандиозный салют в честь победы во всей войне. Он точно знал, что это будет, только не знал, когда. И он понял, что он должен поддерживать у людей веру в победу. Тогда они все выдержат. И уже не Дед Мороз, а Сергей Иванович Морозов работал, работал и работал. 15 апреля 1942 года в блокадном Ленинграде был пущен трамвай. Чего это стоило в условиях голода, холода и постоянных обстрелов, знают только те, кто это сделал. Не для себя, а для того, чтобы люди помнили, город, их город, жив, и никому и никогда его не сломить. Когда по городу пошел трамвай, люди смотрели на него и плакали от счастья. Плакал и Сергей Иванович, плакала Маша, ревела сидевшая у Маши на плече Охля. Вообще-то Птерки и Охли не приходили к Морозовым вне Нового года, но в этом году появлялись частенько. Чувствовали, что их Деду Морозу очень нужна моральная поддержка. Ох! Слышь, Дед Мороз, что я тебе расскажу. Я сегодня специально к врагам бегала. У них там паника. Они сначала думали, что русские какое-то новое секретное оружие разрабатывают. Блики какие-то непонятные по городу бегают. А потом, когда узнали, что вы трамвай пустили, чуть с катушек не съехали. Один ефрейтор даже заплакал. Мы, говорит, тут мерзнем, у нас люди гибнут, а они на 7-м месяце блокады пускают трамвай. О какой победе может идти речь? О какой гибели этого города, если они трамвай пустили? Спасибо, только не ходи туда больше. Они злые. Нет, они несчастные. Им холодно, им все надоело. Они домой хотят. Не они эту войну начали. А те, кто начал, в окопах не мерзнут. Второй блокадный Новый год был полегче. Не такие сильные морозы, не такие крошечные пайки по карточкам. До того, чтобы наесться досыта, было еще очень далеко, но и откровенно голодать люди перестали. Для Деда Мороза и Снегурочки это был уже почти обычный рабочий Новый год. Город жил. Люди ходили на работу, дети учились в школах и ходили в садики. Просто школы и садики были расположены в бомбоубежищах, но к этому привыкли. Уже почти полтора года дети жили в блокадном городе. Они привыкли к обстрелам, привыкли к нехватке еды. Сидеть в бомбоубежище стало обычным делом. Уже никто не плакал и не боялся. Веселились, в мячик играли, уроки учили, читали книжки. В бомбоубежищах стояли елки, самые настоящие. С игрушками, конечно, была проблема, их было очень мало. А еще дедушка поздравлял детей с праздником и дарил конфеты. Маша, ужасно, но к этому я готов. Я уже знаю, как вести себя. Я уже научился не плакать. А вот такие мелочи, казалось бы, мелочи, выросли в бомбоубежище. Они почти ничего не знают, кроме этих унылых стен, будь они неладны. Мелкими перебежками по улицам, летом во дворе между сиренами немного поиграть. Они ни разу в жизни не были за городом, в речке не купались. Маша, кто за это ответит? Маш, что я должен сделать, чтобы это больше не повторилось никогда? Исполнять желания. Пока живы люди, которые помнят эту войну, их самое горячее желание будет, чтобы это не повторилось. А потом? Через 50, через 70 лет? Наверное, сделать так, чтобы не забылось. Чтобы фильмы снимали, книжки писали. Чтобы музеи специальные были. И в школе дети проходили. Чтобы ни одному нормальному человеку никогда не пришло в голову начать еще одну войну. Ох, немцы там совсем озверели. Я только что из стана врага. Да ты что? Ну, ухля! Всем уже понятно, что Ленинград им не взять. Так они его разбомбить решили. И пулять! И пулять! За что же они нас так ненавидят? Уже они ненавидят, уже боятся. Восхищаются и боятся. Понимают, что проиграли и стараются насолить напоследок. Но это не от страха, потому что мы уже выиграли. Правда, Дед Мороз? Правда, правда. Охлюшка, маленькая защитница большого города. Сразу после этого нового 1943 года, в январе, Красная Армия прорвала блокаду. Исполнилось самое заветное желание горожан. Терки и охли устроили по этому поводу такой тарарам, которого даже Морозовы от них не ожидали. Засыпали их звездами, да какими, каждая величиной с кулак. И горели эти звезды гораздо дольше обычных, и сияли ярче, и переливались всеми цветами радуги. А почти ровно через год, в январе 1944 года, осада была снята полностью. Говорят, что вслед за улепетывающими немцами бежали птерки и охли. Они строили им страшные рожи, кидались в них яркими непонятными снарядами, что-то кричали. Но немцы были очень напуганы, может, им это и привиделось. И вслед за снятием блокады городу позволили вернуть себе многие исторические названия. В январе на карте Ленинграда опять появились Невский проспект, Литейный проспект, Дворцовая набережная, Исаакиевская площадь, Садовая улица, Марсово поле. Видимо, даже большевики поняли, что этому городу нельзя скрываться за безликими проспектами 25 октября и площадями революции. Этот город особенный, и другого такого нет. В нем живут особенные люди, люди-герои, люди-победители. Я же обещал, что Невский всегда будет Невским! Ура!